вагон метро куда-то вдаль. Твердый шаг, нервы, каленая сталь. День за днем улетают так быстро. День за днем улетают как выстрелы. Пишу, пока в лампе догорает вольфрам. У одних улица, у других улица сезам. Шлю приветы дворам, откуда вышел и сам. Тут все проблемы мы делили пополам. Река времени нас вперед упрямо тащит. Рука в кулак за брата, и это еще что-то значит. Своя команда, свои люди, свое дело. Одни руки в воздух, другие акапеллу. У нас тут жизнь по шкале 100-бальной. Жизнь боевик, как у Брайана Де Пальмы. Мыслить глобально, нам тут не впервые. Где бы нас ни носило, ноги приведут домой. Город зашел, да, не пролетаю. Не мы снова одни, делим этот серотонин. Город зажжет так, не пролетаю. Не мы снова одни, делим этот серотонин. Я не ищу покой, знаю, он и не светит. Выглядим как взрослые, сердцем еще дети. На этой планете нас может и не заметят. Но жить надо так, чтобы после не жалеть. Надо гореть ярко, как бенгальские свечи. За любимое дело я за что? Я за рэпчик. И нас тут осталось, как бенгальских титров. Но по этим судьбам снимут немало фильмов. Моросят дожди, засыпает листвой осень. Я такой же свой, и писать я не бросил. Дым папирос щекочет ноздри. Не остановлюсь, теперь поздно. Так надо, победит правда. Верю, как Бодров. И порой, чтобы что-то передать, нам не надо слов. Среди оков этих бетонных стен системы ищем свой путь, свой белый, свой темп. Город зашел, да, не пролетаю. Не мы снова одни, делим этот серотонин. Город зажжет, так не пролетаю.